Но вот деревья расступились, и солнце обдало их жаром и светом. Дети словно вышли из полутемной комнаты в большой ярко освещенный зал. Они увидели большую вырубку, окруженную чистоколом, за которым паслись коровы и овцы. Множество холмов возвышалось впереди. За ними и было озеро Кисигач. Колонисты прибавили шагу, и вскоре между стволами блеснула полоска воды. Озеро было небольшим, округлой формы, и лежало в зеленых своих берегах, как драгоценный камень. Правее виднелась рыбачья деревушка с серыми избами, лодками на берегу и растянутыми для просушки сетями. Только 2-3 дома под железными крышами выглядели побогаче. От одного из них тянулись в озеро мостки с резными перилами. Обратили колонисты внимание на оседланных лошадей, стоявших на привязи у ворот. С некоторого времени лошади под седлом стали вызывать у них чувство тревоги. Легкий ветерок доносил со стороны деревни запах рыбы. Никто не выглянул из домов, не заметил и не обратил внимания на появление столь многочисленной компании. Путешественники разбили свой лагерь на большой поляне. Рядом стояла недостроенная дача. Она была похожа на музыкальную раковину, обращенную открытой стороной к озеру. «Боже, какая красота!» — воскликнула Нина Рункевич, раскинув в стороны руки, словно обнимая озеро. Решили вначале искупаться, смыть с себя пыль, и только потом принялись за приготовление пищи. Освежившись, мальчишки начали собирать валежник, девочки стали думать, что приготовить на обед. Решили на первое похлебку, на второе печеную картошку. Хлеб принесли с собой. Кто-то побежал в деревню, а вдруг удастся раздобыть и рыбу. Вскоре запылал костер. Один из мальчиков срубил молодое деревце. Илья Соломонович увидел, как его бросают в костер, и рассвирепел. «Какой осел погубил эту осинку?» — спросил он, надев очки и окинув всех строгим взглядом. Осел встал, понурив голову. Щеки его и без того красные от костра еще больше побагровели. Увидев смущение воспитанника, Френкель сразу смягчился. Он сказал, что Костя так поступил потому, что родился в городе, что, конечно же, деревенскому мальчишке такое бы в голову не пришло, что из тонкой осинки, которая сейчас в костре, могло вырасти большое дерево, уж не говоря о том, что и как топливо оно никуда не годится. Девочки согласно кивали, сукоризно глядя на зардевшегося Костю, но досталось от учителя им. «Разве можно рвать цветы целыми охапками? Губить такую красоту? Во всем хороша мера. Природа способна дать бесконечно много, но тот, кто бережлив и разумен, берет только самое необходимое». Дети привыкли ко всяким выволочкам, но только не за такие проступки. А потом слушали своего наставника с некоторым удивлением. «Сейчас люди гибнут. Что по сравнению с этим деревом? Их здесь тысячи». Пока говорил Френкель, вихро молчал. И непонятно было, что он думает об услышанном. Вот и он взял слово. «Очень верно сейчас», — сказал Илья Соломонович. «Помню, нас обстреливала артиллерия. Часто снаряды ранили и убивали. Не солдаты, а деревья. Они нас прикрывали собой и падали сраженные. А бывало, снаряд летел в пшеничное поле, и оно выгорало до последнего колоска». Русское поле и русский лес. А рядом со мной в окопе сидели чехи, немцы, австрийцы, и все равно их сердце страдало, ведь многие из них были крестьянами. — Вы хорошо сказали, — не удержался Илья Соломонович. — Деревья, птицы, озеро, цветы и даже букашки — все они наши друзья. Каждому надо протянуть руку. Топор, занесенный над деревом, — тоже преступление. К тому же дерево, в отличие от человека, бессловесно, или мы его не слышим. Оно не может отвести топор, не может себя защитить. Пока шел разговор, закипела пшенная похлебка. Это удивительно — вместе ужинать у костра, обжигать губы, пахнущие дымком пищи, разламывать горячую картофельну и посыпать ее щепоткой соли — все в тысячу раз вкуснее, чем дома. Костер еще больше сблизил ребят. Сполохи освещали их лица, столь разные, вместе с тем такие схожие. Френкель радовался. дети счастливы. Но он не мог не понимать, что их счастливый мир очерчен в эту минуту светлым кругом огня, а за пределами костра — чернота и безвестность. Но мрачные мысли владели Ильей Соломоновичем недолго, незаметно для себя он включился в ребячий говор и смех. Одна из девочек запела вечерний звон, и сразу же остальные голоса замолкли. Этот чистый звонкий улетал высоко-высоко вместе с искрами. Песня ширилась, ее поддержали другие. Услышали песню в деревне, и все ее жители от мала до велика повалили их к костру. Потом все уснули, и наступила тишина. Только и слышались легкий плеск волны, да слитный шум листьев. Иногда раздавался далекий крик ночной птицы. Сестры Амелины вместе с другими детьми решили устроиться на ночлег у костра, прямо на теплой земле, так приятно пахнущей дымом. Под утро стало прохладно, девочки съежились, еще теснее прижимаясь к земле. Внезапно они почувствовали, что над ними кто-то склонился. Ксюша приоткрыла глаза и увидела двух рыбаков. Она узнала в них тех, что вечером сидели рядом у костра и слушали песни. Рыбаки, заметив двух девочек, спавших в тонких ситцевых платьишках, сняли плащи и укрыли их. Брезентовые плащи были жесткие и пахли рыбой, но под этим укрытием спалось так сладко. Сестрам снился родной дом. Снилось, что эта мать заботливо поправляет одеяло. Часть вторая. Зима. Глава первая. Возвращение в детство. В тот мой первый приезд в Ленинград я встретился не только с Александровым, Запольским и Амелиной, но и с другими колонистами. Пожилые и очень пожилые люди, с разными профессиями и судьбами. Они преображались, как только речь заходила об их детстве. Говорили и говорили, да так быстро, что я едва успевал записывать. Или замолкали. Я не решался нарушить это молчание, чтобы напомнить о себе. Они уходили в прошлое и возвращались оттуда с новыми подробностями, забытыми или полузабытыми, а потому заставлявшими их глаза сиять или, напротив, увлажняться. Из ящиков и папок извлекались дневники и письма, пожелтевшие газеты и фотографии, которых казалось неожиданно много. К этим людям приходилось стучаться по два и по три раза, так это был рассказ с продолжением. Когда я переступал порог дома, где жил Виталий Васильевич Запольский, и слышал «Здравствуйте», то знал, что это голос не хозяина, а попугая Кузи, всеобщего любимца. Знал и то, что пока не выслушаю обо всех очередных проказах и причудах Кузи, разговор на другие темы не состоится. Мы долго искали попугая, его жене дают адрес. Кузя сразу приметил блеснувший золотой зуб и очень заинтересовался. Он прилетел с клетки на плечо жены. Сначала потрогал зуб, потом осторожно сжал клювом нос. Словом, они понравились друг другу. Любовь с первого взгляда. А вот с его хозяевами мы не сговорились о цене. Они запросили 100 рублей, у нас же на руках только 70. Сами понимаете, пенсии.